Глава 11. Калунда наблюдала. Человек не прятался, не бежал. Он замер перед ее стаей, словно бросая вызов. Его флот, жалкий по сравнению с армадой чкинов, тем не менее двигался вперед с пугающей решимостью. Но главное — сама его энергетическая сущность. Она пульсировала странным, почти гипнотическим ритмом, заставляя Калунду вновь и вновь анализировать ситуацию. Прямая атака рискованна, пронеслось в ее сознание. Собрав энергию, она открыла ментальный канал. «Человек, вижу тебя!» Голос звучал сдержанно, но в глубине вибрации пряталось что-то неуловимое. Не страх, а скорее настороженное любопытство. «Я тебя тоже, и что с того?» Ответ Петра был холоден, как космический вакуум, но Калунда уловила подспудную дрожь в его энергетическом следе. «Ты решился на битву?» Ее голос заострился, превратившись почти в обвинение. Молчание. Калунда сканировала его сущность, пытаясь найти слабые места. «Ты хочешь победить?» «Почему нет?» «Один раз уже получилось». «Та победа — случайность!» Ее энергия вспыхнула. «В этот раз тебя раздавят. Твой флот — песчинка против нашей мощи. Сдайся! Присоединись к стае!» Петр почувствовал... «Ключевой момент. Зачем тебе это?» «Нарочито медленно. Твоя задача — уничтожить меня. Вот и выполняй». Энергетический след Калунды дрогнул. «Ты отказываешься?» «Мне непонятен твой вопрос. Уничтожь и забудь. Зачем я вам?» Искусная пауза. Расчетливый удар по слабому месту. Калунда ответила не сразу. Когда она заговорила вновь, в ее вибрациях читалось странное смятение. «Туман видит тебе что-то. Тогда соедини меня с ним». Резкий энергетический всплеск, удивление. «Подожди!» Туман взорвался. «Уничтожить! Немедленно!» Его ментальный голос резал сознание Калунды, как плазменный скальпель. «Он нарушит гармонию стаи!» «Но он согласен перейти...» «Точка невозврата пройдена!» Туман разорвал связь, оставив Калунду один на один с нарастающим диссонансом. «Ты прав, человек!» Ее голос звучал теперь с неприкрытой горечью. «Ты не нужен стае. Приказ уничтожения!» «Жаль, что не ты возглавляешь стаю!» «Почему?» «Энергетический всплеск! С тобой мы бы договорились!» Калунда замерла. Петр почувствовал, трещина в ее уверенности расширяется. «Я не враг!» Продолжил он, мягко усиливая давление. «Я такой же, как вы. Та же энергия. Разве это повод для убийства?» Долгая пауза. Когда Калунда ответила, ее вибрации напоминали разбитое зеркало. «Я не думаю. Я выполняю приказ». Связь оборвалась. Но Петр знал. Семя сомнения посеяно. Туман наблюдал издалека. «Человек слаб», — думал он. «Переговоры — признак неуверенности. Значит, пора добить». Он ошибался.